بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. Следующее состояние, которого мы, иншаллаху та'аля, коснемся сегодня, это состояние, которое именуется Аль-Гурба. Аль-Гурба, то есть чуждость. Говорит Ибн Аль-Кайим, сказал шейху Ислам, Бабу Аль-Гурба. Говорит шейху Ислам, то есть имеет в виду кого? Аль-Гарави. Бабу Аль-Гурба. Глава Аль-Гурба. Чуждость. И приводит Аль-Гарави в начале этой главы слова Всевышнего Аллаха. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Если бы только среди поколений, живших до вас, были обладатели религиозности и достойных качеств, которые запрещали бы людям нечисть на земле, но таковых было немного из числа тех, кого мы спасли. Это слова Аллаха Субхану ва Тааля, суры Худ, 116 аят. Ибн Аль-Кайим говорит, что приведение имама Аль-Гарави этих слов в начале этой главы, главы о чуждости Аль-Гурба, указывают на прочность имама Аль-Гарави в знании и в познании, и указывают на его понимание Кур'ана. Аят сказано в нем о том, что если бы только среди прошлых поколений, которые жили раньше, до вас, были такие люди, обладатели достоинств, обладатели мудрости, обладатели религиозности, которые бы запрещали людям нечисть на земле. Но таких было немного. Они были из числа тех, кого мы спасли, говорит Всевышний Аллах. Чуждые в этом мире, гураба, это как раз обладатели вот этих качеств, о которых упомянуто в аяте. Те, которые обладают этими достоинствами, религиозностью, призывают людей к одобряемому, держат их от порицаемого. Те, которые запрещают порчу на земле и нечисть. И пророк, алейхиссалату вассалям, указал на этих чуждых в своих словах. «Бада аль-исламу гариба, ва саяуду гариба, кама бада, фатуба аль-гураба». «Был ислам вначале чуждым, и вновь станем чуждым, каким был в начале, и блаженны чуждые». Когда его спросили, алейхиссалату вассалям, «Манир гураба, я Расуль Аллах, кто это чуждый, посланник Аллаха?» Он сказал, «Аль-ладина слюхуна и зафасадан нас», те, которые бывают праведными, когда люди становятся нечестивыми. Этот хадис, достоверный хадис, приводит имам Муслим и другие имамы. В одном из хадисов, хадис, который передал Амаш от Абу Исхака, от Абу Аль-Ахваса, от Абдулла ибн Мас'уда, сказано, что он сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна ислама бада гариба, ва саяуду гариба, кама бада фатуба лиль-гураба». Ислам начался чуждым, станет вновь чуждым, и блаженны чуждые. И его спросили, когда у посланника Аллаха, кто эти чужды, он сказал, «Нуза мин аль-кабаиль». Это чуждые, отдалившийся от своих племен. Смотрите, уже два качества, да, перечисляются. Первое качество в хадисах, я имею в виду в хадисах пророка алейхиссалям. Первое качество это было что? Когда его спросили пророка алейхиссалям, кто эти чужды, он сказал, те, которые праведные, те, которые исправляют, устанавливают праведность в то время, когда люди впадают в нечестие. Второе качество сказано «Нуза мин аль-кабаиль». «Нуза». То есть вот эти чуждые, отдалившиеся от своих племен, в своих народах чуждые, среди своих близких чуждые. В хадисе, который передал Абдулла ибн Амр, сказано, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, однажды, когда мы находились у него, «Туба лиль-гураба» и «блаженные чуждые», ему сказали, кто это чуждые, о посланник Аллаха, и он сказал, «Насун ксалихуна калиль финасин кисир». Это праведные люди, которых мало среди большинства людей. «Майясыхим аксаруми майотыем». Тех, кто ослушивается их, больше, чем тех, которые слушают их. Этот хадис, шейх Аль-Бани подтвердил его достоверность, Джамир Сагир, хадис передал Ахмад и другие. Еще в одном хадисе сказано, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Бада ль-исламу гариба, васаиуду гариба, кема бада». То есть те же слова, что ислам вначале был чуждым, и вновь станет чуждым, и блаженный чуждый, когда спросили, кто чуждый. «Аллезина юхьюна суннати, ваяллимуна ганнас». Это те, которые оживляют мою сунну и обучают ей людей. Что касается вот этой последней версии хадиса, которая сейчас была приведена, последний хадис, относительно его достоверности есть сомнения. Хорошо. Хотя текст его что? Правильный, то есть подтверждается он другими хадисами. Смотрите, сколько качеств перечислено у этих чуждых. Кто такие эти чуждые? Эти богобоязненные, эти чистые, эти люди, сердца которых как светочи прямого пути. Они есть аль-гураба, они есть чуждые, те, которые пользуются хвалой, те, которым стоит завидовать. Их мало среди людей, очень мало, и поэтому они именуются так, гураба, чуждые. Потому что большинство людей не имеют таких качеств, которые присущи им. И люди ислама, их мало среди людей. Люди ислама, они чуждые, гураба, среди остальных людей. А обладатели имана, обладатели веры, аль-му'минун, истинной веры, среди приверженцев ислама, они чуждые. Если приверженцы ислама чуждые среди людей, то обладатели имана истинного, они чужды среди приверженцев ислама, среди ахлюль-ислам. А обладатели знания, ильма, они чуждые среди му'минов, среди обладающих иманом. Чуждыми являются ахлю-сунна, люди-последователи сунны, те, которые способны отличать страсти и бидаты от истины, они чуждые. А те, которые призывают еще к этому, то есть к сунне, и те, которые терпят обиды на этом пути и страдания, которые причиняют им те, которые им противостоят, люди, противостоящие им, эти терпеливые, призывающие к этому и терпящие притеснение людей, они еще сильнее являются чуждыми, еще более чужды. Но эти люди, они и есть люди Аллаха по-настоящему. Они и есть люди Аллаха. И на самом деле они не являются чуждыми. Просто они чужды среди большинства. Потому что большинство людей не имеют таких качеств, поэтому они чуждые. А на самом деле они не чуждые. Они чуждые среди большинства, о которых Всевышний Аллах сказал, «Ваин тутии аксара мин филь ард юдиллюка ан сабилиллях». А если ты будешь подчиняться большинству тех, кто живет на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. И на самом деле вот это большинство, они и есть чуждые для Аллаха, субхана ва тааля, для его посланника, для его религии. Это и есть настоящая чуждость, которая вызывает у человека подавленное состояние, которое делает несчастным его изнутри. Хотя они и известны, на них показывают пальцами. И рассказывают, что когда Муса, алейхиссалам, убежал от фараона, когда он пришел в Мадьян, мы знаем, когда так получилось, что он убил одного из коптов и потом вынужден был бежать, потому что ему грозила смерть от рук фараона и его приспешников, он убежал в Мадьян. Когда он пришел в Мадьян, в том состоянии, о котором рассказывает Аллах Субхану Тааля в Коране, мы знаем, он был один, не было никого с ним, объятый страхом, голодный. И рассказывают, говорят, что он сказал: «Я Рабби вахид марид гариб». «О Господь мой, одинокий, больной, чуждый». Ему было сказано: «О Муса, аль-вахид ман лейса лаху мисли анис». «О Муса, одинокий, это тот, у кого нет такого спутника, как я. Больной, это тот, у кого нет такого лекаря, как я. Чуждый, это тот, у кого нет добрых отношений со мной». И далее Ибн-Аль-Каим говорит, что чуждость, она бывает трех видов. И затем начинает рассказ о первом виде чуждости. Та чуждость, которая является похвальной, о которой эта глава. Это чуждость людей Аллаха. Это чуждость приверженцев сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, среди всех других людей. Это та чуждость, которую восхвалил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, восхвалил приверженцев, обладающих этой чуждостью, те, кто обладает этой чуждостью. Он, который сообщил, саллаллаху алейхи ва саллям, что его религия, она была вначале чуждой, и что она станет чуждой, какой была вначале. И он, который сказал, что приверженцы его религии, его сунны, они, которые станут чуждыми, эта чуждость, она может меняться, ее степень, в зависимости от места, в зависимости от времени, в зависимости от народа, где живет человек. Но эти чуждые, тем, кому свойственна эта чуждость, они есть по-настоящему люди Аллаха. Потому что они не ищут прибежища ни у кого, кроме Аллаха. Они не относят себя ни к какому иному пути, кроме пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они не призывают ни к чему, кроме того, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они те, которые оставили людей тогда, когда в большей степени нуждались в людях. Но они оставили их ради Аллаха, субхану ва тааля. И когда в судный день люди и группа людей направится каждая к своему Богу, которому она поклонялась. Все люди пойдут к своим богам, которым они поклонялись в жизни земной. Эти люди, эти чуждые, эти приверженцы сунны пророка, алейхиссалям, которые поклонялись только Аллаху, искали убежище только у Него, и которые призывали только к сунне Его посланника. Эти люди, они останутся на своих местах. Как об этом сообщается в хадисе у Бухари, Муслима и других. И когда им скажут: «Аля танталикуна хайсун талакан нас», почему вы не идете, как идут люди? Все люди пошли к тому, кому они поклонялись в земной жизни. Вы почему не идете, как идут люди? Они скажут: «Фаракна наса ва нахну ахваджу илей минна льев». Мы расстались с людьми, оставили людей тогда, когда нуждались в них сильнее, чем нуждаемся сегодня. Мы будем ждать нашего Господа, которому мы поклонялись. Эти чуждые, они не испытывают подавленности. То есть, эта чуждость не та чуждость, которая делает человека несчастным, делает его подавленным. Нет. Когда люди чувствуют себя подавленными, у них внутри благодушие. И наоборот, когда люди радуются каким-то вещам мирским, у них внутри, наоборот, чуждость по отношению к этому. Наоборот, они чувствуют одиночество в таком кругу. Их покровитель – это Аллах. Их близкие – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, те, которые уверовали. Хотя большинство людей враждуют с ними, и большинство людей относятся к ним грубо. Эти люди на самом деле есть угодники Аллаха, которым стоит завидовать. Те верующие, да, у них может быть мало имущества, но зато у них есть прекрасная доля в намазе. Они поклоняются своему Господу наилучшим образом. Их ризг, их надел – это то, что им необходимо для жизни. И они неизвестны среди людей, и на них не показывают пальцами. Они проявляют терпение, пока не встретят Аллаха, субхану ва тааля, пока не придет к ним смерть. Они оставляют мало наследства, и нет у них плакальщиц, как это бывает у приверженцев дунья. Эти чуждые, о них упомянуто в хадисе Анаса от пророка, алейхиссалату вассалям: «Рубба ашаса ахбар, зитимрейн, ла юбахла, лав аксан аля Аллах ля барра». «Может быть, — говорит пророк, алейхиссалату вассалям, — может быть, человек с растрепанными волосами, покрытый пылью, на котором поношена одежда, на него не обращают внимания, но если он поклянется об Аллахе, Аллах оправдывает его клятву». Он сказал: «Валлахи, Аллах субхану тааля не допустит». Да? Или он сказал: «Аллах субхану тааля, валлахи, сделает так и облегчит». И Аллах субхану тааля облегчает и оправдывает его клятву. Почему? Потому что он перед Аллах субхану тааля занимает у Аллаха высокое положение. Аль-Хасан, Хасан аль-Басри, сказал: верующий в этом мире как чужестранец. Он чуждый. Он не ропщет по поводу жалкого положения своего в этом мире. И он не соревнуется с людьми ради величия в этом мире. Люди находятся в одном положении, а он находится в другом. Люди не испытывают от него каких-то тягот и притеснений. Но он сам получает тяготы, получает усталость от своего нафса. Потому что этот человек все время в борьбе со своим нафсом. Из качеств этих чуждых, о которых пророк, алейхиссалату вассалям, высказался такими хвалебными словами и указал на то, что им стоит завидовать. Из качеств этих людей то, что они крепко держатся за сунну. За сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда, когда другие отвращаются от сунны. Из качеств этих людей чуждых, что они оставляют то, что изобрели в религии люди, даже если у людей это уже стало обычным и признанным. Из качеств этих людей, что они исповедуют чистый таухид, который не признает большинство людей. Из качеств этих людей чуждых, то, что они оставляют отнесение себя к кому-то, кроме Аллаха и его посланника. Не относит себя к какому-то шейху, какому-то тарикату, какому-то мазхабу, какой-то группе, что они приверженцы какой-то группы, или какого-то тариката, или какого-то мазхаба. Нет, эти чуждые относят себя к Аллаху, субхану ва та'аля, в чем? В поклонении. То есть они поклоняются только Всевышнему Аллаху, и больше никому, и ничему наряду с ним. Они относят себя к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? В следовании. Следуют только за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Таухид в поклонении, поклонение Аллаху. Таухид в следовании, следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Они те, которые по-настоящему держат в руках горящие угольки. Большинство людей, если не все люди, порицают их. Из-за того, что они чуждые, считают этих людей какими-то отщепенцами. То, что они делают, считают, что это бид'а. Считают, что они откалываются от большинства. Считают их какими-то отклонившимися. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал про них: «Гум нуззаа мин аль-кабаиль». Они чужды, отдалившиеся от своих племен. Почему так? Потому что когда Аллах, субхана ва тааля, послал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каково было положение жителей земли? Жители земли в то время исповедовали разные религии. Среди них были те, которые поклонялись идолам, которые поклонялись огню. Те, которые поклонялись изображениям, те, которые поклонялись кресту, были иудеи, были сабии, были философы. И когда пришел ислам, когда явился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ислам был чуждым, при своем появлении был чужд для жителей земли. И те люди, которые приняли ислам тогда, в начале, те, которые ответили Аллаху и его посланнику, они оказались чуждыми среди своих племен, среди своих народов, среди своих семей, родов своих. Они оказались вот этими нуза, множественное число от нази, или назия, чужды, отделившиеся от своих племен. Те, которые сделали хиджру к пророку, алейхиссалату вассалям, те, которые приняли ислам, они были единицами среди своих племен и народов. Отдалились от своих племен и народов и вошли в ислам, и стали чуждыми для своих народов. И они, когда появился ислам, они действительно были чуждыми и оставались чуждыми до того времени, пока ислам не стал получать свое распространение, пока не распространился призыв исламский, пока не пришла победа к этой религии, когда эта религия, Аллах субхану не явил ее превыше всех других религий, когда люди стали входить толпами в религию Аллаха. До этого времени они оставались чуждыми, но потом, когда это уже случилось, и люди стали входить в ислам толпами, тогда ушла их чуждость. Ушла их чуждость, но после этого снова потихонечку ислам стал становиться чуждым. Как сказано в хадисе, не будет времени, чтобы то, которое после него, не было бы хуже предыдущего. Постепенно ислам вновь стал становиться чуждым, и стал чуждым таким, каким он был в начале. Более того, истинный ислам, тот самый ислам, который исповедовал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, он сегодня, говорит Ибн-уль-Кайям, еще более чужд, чем он был в начале, когда он появился. Смотрите, это слова Ибн-уль-Кайяма, которые он произнес сколько веков назад. Он говорит, сегодня ислам истинный более чужд, чем он был, когда он появился. Что тогда говорить про сегодняшний день? Да, истинный, настоящий ислам, он чужд. Хотя и остались какие-то внешние атрибуты ислама. Остались какие-то флаги, остались какие-то большие мечети и так далее. Настоящий ислам очень чуждый. И приверженцы его, они очень чужды среди других людей. И как они будут чуждыми, если это одна группа среди 73 групп? И те все другие группы, это не просто группы, это группы, которые следуют, имеют своих многочисленных последователей, которые имеют власть, которые имеют должности, которые имеют посты. И на чем основываются все эти другие группы? Основываются на противоречии тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Более того, то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это как раз-таки в корне противоречит их страстям. Тому, что им нравится. Тем шубухатам, разным ложным взглядам и бидатам, которых они придерживаются. И которые считаются у них, эти бидаты, эти шубухаты, считаются у них верхом достоинств. Считаются самыми лучшими деяниями у них. То есть, чем пришел про Мухаммад саллаллаху, противоречит их шубухатам и бидатам, и противоречит их шаватам тоже, их страстям. Их шахаваты, удовлетворение их страстей, это есть их самая главная цель, их намерение. Как же не будет тогда эта группа чужда среди этих 73 групп? И как может верующий, который движется к Аллаху Субхану ва Тааля по дороге следования за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, как ему не быть чуждым среди вот этих вот людей, которые следуют за своими страстями, которые подчиняются своей скупости, которые довольствуются своим мнением, которым нравится их мнение собственное, а не то, что сказал Аллах, что сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорили предшественники этой уммы. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Муру биль ма'руф, ванхау аниль мункар, хатта иза раитум шухха мута'а, ва хава муттаба'а, ва дунья му'сара, ва яджаба куллази ра'ин би ра'и, ва ра'ита амран ла яда лака бихи, фа алейка би хасати нафсик, ва ияка ва авааму, фа инна вараакум айяма сабрин, ас-сабиру фихинна кал-кабида лил-джамр». Приказывайте одобряемое и удерживайте от порицаемого. Приказывай одобряемое, удерживайте от порицаемого. Пока ты не увидишь скупость, которой будет человек подчиняться. То есть идти на поводу люди будут у своей скупости. Пока ты не увидишь страсти, хава, за которыми следуют. Пока ты не увидишь, как люди начнут отдавать предпочтение мирской жизни. Пока не увидишь, что каждый, имеющий мнение, доволен своим мнением, и ему нравится его собственное мнение. Пока ты не увидишь, что положение таково, что ты ничего не можешь сделать, вот тогда позаботься о самом себе, своей душе. «Ваяка ва'вам». И смотри, остерегайся оказаться в основной массе. «Авам», то есть основная масса. Остерегайся того, чтобы оказаться в этой основной массе. И поистине ожидают вас дни терпения. Тот, кто проявляет терпение в эти дни, будет подобен тому, кто держится за горящий уголек. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что человеку правдивому, мусульманин, который будет правдив в такое время, если он будет держаться за свою религию, ему будет награда 50 из его сподвижников, радуаналлаху алейхим. Хадис, который передан в Сунан Абу Дауда и Тирмизи, хадис Абу Саля аль-Хушани, сказал, я спросил пророка, алейхиссалату вассалям, про этот аят: «Я айюха аллазина аману алейкум анфусакум, ла ядуррукум ман далля иза ихтадейтум». Вы, которые уверовали, позаботьтесь о своих душах, о самих себе, не повредят вам те, которые сбились, если вы на прямом пути. Я, говорит он, Абу Саляба спросил пророк, алейхиссалатусалям, про значение этого аята, он сказал, балиятамиру биль мааруф ва танхауниль мункар, то есть вы приказываете одобряемое, удерживаете от порицаемого. Хатта иза раита шухан мутаа, ва хаван муттабаа, ва дунья муусара, ва джаба куллази раин би раи, фа алейка би хассати нафсик, ва даанка л'авваам. Приказывать одобряемое, удерживать от порицаемого, пока ты не увидишь скупость, которой подчиняются, пока не увидишь страсть, за которой следуют, пока не увидишь, что люди отдают предпочтение мирской жизни, пока ты не увидишь, что каждый, у кого есть мнение, доволен своим мнением, тогда позаботься о самом себе и оставь основную массу. И поистине ожидают вас дни терпения, терпения в эти дни напоминает то, как человек держится за горящий уголь. «Лиль-амали фиинна аджру хамсина раджуля ямалюна мисля-амали». Человек, который будет совершать деяния тогда, ему будет награда 50 людей, совершающих подобное деяние. То есть в другие дни. Не в эти дни, дни терпения. И я сказал, говорит сподвижник, о посланник Аллаха, «Аджру хамсина минхум», 50, награда 50 из них – то есть такие, как они, в тот период, когда они не испытываются, если бы совершать такие деяния, таких, как они, награда 50, таких, как они, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аджру хамсина минкум». Нет, награда 50 из вас. То есть из подвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Такая великая награда. Почему? Из-за чуждости этих людей, которые будут держаться за сунну пророка, алейхиссалату ва саллям, в то время не будет держаться за сунну среди этих мраков, мраков страстей и приверженности людей собственным мнениям. Этот хадис для многих непонятен, он, его значение. И я слышу, как некоторые говорят, вот это указывает на превосходство людей, которые живут сейчас, на сподвижниками и так далее. Алиязупилля, нет, не это смысл хадиса. Никто никогда не догонит сподвижников. Час... один час их нахождения с пророком, алейхиссалату вассалям, стоит 1000 лет наших с вами деяний. Не об этом речь здесь. А о чем? Имеется в виду деяния, которые будут, совершение которых будет сложным в те дни. Не вообще все деяния люди будут эти получать награду 50 сподвижников. Нет, а именно те деяния, которые будет сложно совершать им. Сложнее, чем сподвижникам было совершать те же деяния в их время. За это, потому что это время сабра. А иначе мы знаем хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Лау анфака ахадукум мисля ухуди захаба». Если кто-то из вас потратит на пути Аллаха золото величиной с ухуд, «ма балака мудда ахадихим», не достигнет одного мудда, то есть одной пригоршни, которую потратили еды, то есть пшеницы там или чего, которые потратили сподвижники. Они потратят один муд, а вы потратите золото в личную услугу. Все равно вы не достигнете их, в их деянии. Валя насыфа. И половина мудда даже. Потому что сподвижники, они имеют абсолютное превосходство над всеми другими представителями этой уммы. Айзуддин Амдиссалям, такие слова у него есть, он говорит, это то, что сказано в хадисе, то есть награда 50 сподвижников будет, это не вообще, говорит он, что теперь им будет всегда награда 50 сподвижников, это не так вообще, не в абсолютном плане это нужно понимать. Понимание этого хадиса, говорит он, строится на двух правилах важных, смотрите, на двух важных правилах. Первое правило, что деяния становятся более достойными в зависимости от плодов. То есть достоинство деяний зависит от плодов этих деяний. Это раз. Второе правило, что тот, кто чужд в поздней эпохе ислама, в поздней эпохе исламской уммы, он такой же, как тот, кто чужд в начале. Такой же, как кто чужд в начале. И наоборот. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ислам начался чуждым, был вначале чуждым, и он вновь станет чуждым. Поэтому что мы скажем, говорит он? Он говорит, мы скажем, что значит тратить на пути Аллаха субхану ва тааля в начале ислама, это было более достойным, чем тратить сейчас, и в более позднее время, и в эпоху сабра. в эпоху терпения, более достойным. Почему? Из-за плодов, к которым это привело. Потому что тогда это к чему привело? Те их расходы, которые они тратили тогда на пути Аллаха Субхану ва Тааля, как сказал пророк алейхиссалату вассалям, один мут, который они тратили на пути Аллаха, пшеницы, еды лучше, чем горы золота, которые тратите вы. Почему? Потому что плодами, вспомните правило первое, плодами этих их трат стало что? Победа ислама. И то, что слово Аллаха Субхану ва Тааля возвысилось на земле. Все другие траты никогда не приведут таким больше плодам. Не дадут таких итогов. То же самое их джихад, это не как джихад поздних. Почему? Потому что они совершали джихад, будучи совершенно малочисленными. И какие плоды дал их джихад? Разве когда-то будет Бадр? Кто-то когда-то достигнет награды участника битвы при Бадре, или Ухуд, или все другие сражения? Нет. Но, говорит дальше он, запрещать порицаемое людям, призывать людей к одобряемому. Это среди мусульман, среди мусульманской уммы вести этот призыв, то есть призывать людей к одобряемому и запрещать им порицаемое. Это стало сложнее, чем это было в обществе сподвижников. Тогда призывать сподвижнику сподвижников было, и мусульман тогда было не так сложно, как людям в поздней эпохе призывать к одобряемому и держать порицаемого. Имеется в виду где? Среди мусульман. Среди мусульман. Исповедовать сунну пророка, алейхиссалату вассалям, сложнее когда? Среди сподвижников, сподвижников? Нет. Люди в более позднее время. Сложнее. И нет тех, кто помогает. И мало тех, кто помогает. И мункара стало много. Порицаемого стало много. Не как тогда. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, и сказал, что тогда держаться за сунну, исповедовать религию, будет так же сложно, как держаться за горящий уголек. Сравнил с этим пророк, алейхиссалату вассалям. Еще сохранение религии. Сохранять религию свою и праведность свою сложнее когда? В поздней эпохе, не в обществе сподвижников. Что касается сподвижников первых поколений, то и не так. Было те, кто помогал призвать, когда время держит порицаемого, и не было столько мункара. В этих делах, которые сложнее сейчас совершать, в этих делах, да, награда, она что? Такая, как награда 50 сподвижников. Но, еще раз говорю, не в абсолютном плане, только в таких делах, которые сложнее совершать. Хорошо? Вот эти вот аспекты нужно учитывать. Когда ислам был чуждой тогда, во-первых, это та же чуждость, как сейчас. Но, еще плюс что? Плоды. Плоды – это не те плоды, которые сейчас. Поэтому, конечно, их деяния, они превосходят наши деяния, по награде превосходят. Речь идет только о таких деяниях, которые им было совершать, что легче, чем людям, которые живут в поздней эпохе ислама. Если верующий человек, которого Аллах Субхану Тааля наделил пониманием религии, фикхом, пониманием сунны пророка, алейхиссалату вассалям, пониманием книги Аллаха Субхану Тааля, и верующий человек, которому Аллах Субхану Тааля показал, в каком находится состояние люди? Следование страстям, хава, беда, там, заблуждениям. Как люди отошли от прямого пути, на котором стоял пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники. И если вот верующий, которого Аллах наделил всем этим, и видением того, что происходит с людьми, если он решил следовать сират-аль-мустаким, решил идти этим путем пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, он должен приготовить себя к тому, что его будут обижать и будут оскорблять. Должен приготовить себя к оскорблениям и обидам со стороны джухаль, со стороны невежд. Должен приготовить себя к обидам, оскорблениям со стороны приверженцев бидатов, религиозных новшеств, что будут его порочить, должен быть готов к этому. Должен быть готов к тому, что его будут презирать. Должен быть готов к тому, что будут отвращать людей от него, предостерегать людей от него. Потому что именно так делали предшественники вот этих вот последователей заблуждений из числа неверных. Именно так они делали с имамом приверженцев прямого пути, с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. А если человек не только следует сам по прямому пути, если еще он этих заблудших будет призывать к этому следованию, Если он будет порицать то, чего придерживаются они, вот тогда они вообще поднимутся на дыбы. Тогда они пожелают любым способом причинить ему какой-то вред, доставить какую-то беду ему, расставить какие-то капканы на его пути, какие-то западни. Они тогда привлекут к нему конницу своего самого главного и пехоту своего самого главного. Кто самый главный? Иблис. Тогда призовут на помощь конницу его и пехоту. Эти чуждые, они чуждые по своей религии, потому что религия тех, кто окружает их, она испорчена. Он чужд, следуя сунне, чужд, потому что окружающие следуют бидатам. Он чужд в своих убеждениях, своими убеждениями, потому что испорчены убеждения, акида людей окружающих. Он чужд в своем намазе, своим намазом, потому что намаз людей плохой. Он чужд своим путем, потому что люди заблудились, потому что путь их испорчен. Он чужд в том, к чему относит себя. Он относит себя к чему? В поклонении к Аллаху Субхану Тааля только. В следовании только к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Он чужд, потому что люди относят себя к другому. Бывают приверженцами другого. И он чужд им своим обращением с ними, потому что не обращается с ними сообразно их гава, их страстя. Как бы то ни было, этот человек, он чужд своей мирской жизнью, тем, как он живет в этом мире, своей религии он чужд. Он не находит среди большинства помощников. Он алим, знающий среди невежд. Он приверженец сунны среди приверженцев бидатов. Он, который зовет к Аллаху и его посланнику, сунне посланника его, среди тех, кто призывает к страстям и бидатам. Он, который приказывает одобряемое и удерживает порицаемого среди людей, у которых одобряемое стало порицаемым, а порицаемое стало одобряемым. Это что касается первой группы или первый вид чуждости, о котором мы сегодня хотели поговорить. Второй вид чуждости, говорит Нуркаем, это порицаемая чуждость. Если первая была похвальная чуждость, то это порицаемая чуждость. Это чуждость людей, приверженцев лжи, нечестия, греха среди последователей истины. Это чуждость тех, кто чужд среди партии Аллаха счастливых. То есть счастливые, которые являются партией Аллаха. И даже если этих много, те, которые чужды религии Аллаха Субханаху, даже если их много, их группа многочисленна, все равно они пребывают в тягости. Все равно они пребывают в подавленности. Хоть и много их, многочисленные их ряды, многочисленные товарищи у них, хоть они известны на земле, но все равно они не испытывают душевного комфорта. Они несчастны внутри себя. Они известны среди жителей земли, но они незаметны, неизвестны для жителей небес. Это второй вид чуждости. Третий вид чуждости, о котором говорит Ибн-Аль-Кайим, говорит, это чуждость, которая является общей чуждостью для всех. Сама по себе не является она ни порицаемой, ни похвальной. Общая чуждость для всех. Каждый человек в этом смысле относится к чуждым. Любой. И верующий, и неверный. Что это за чуждость? Это чуждость, связанная с местом нахождения. Поистине, все люди в этом мире, они являются чуждыми. Все в этом мире являются чуждыми. Потому что этот мир не является местом их постоянного жительства. Не является постоянным местом жительства. Поэтому вспомните хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Абдуллаху ибн Умару: «Кун фид дунья каннака гариб ау абиру сабиль». «Будь в этом мире, как будто бы ты чуждый или странник». Как будто бы, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. На самом деле это так и есть. Ты в этом мире чуждый. Ты в этом мире странник, потому что это не то место, которое является твоим постоянным местом жительства. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказывает понимать это сердцем, познать это по-настоящему. Ибн-Аль-Кайим потом говорит, и об этом есть у меня стихи, говорит он, потом приводит здесь стихи. ваш товарищ попытался их как-то перевести, хорошо, ну, конечно, слабну аль-Кайма перевести их, и чтобы сохранилась красота их и тот смысл в полном проявлении, который здесь есть, это, конечно, невозможно. Приблизительный перевод того, что он говорит здесь, он говорит: «Спеши в сады Адна, в которых наш дом, мы угнаны в плен беспощадным врагом, в родные края мы вернемся с тобой, в них ждут нас шатры, спасение, покой. О, если чуждость больше той, за которой нам вредят враги жестоко, ведь, говорят, не может обрести покой тот странник, чей родимый дом далеко, и посему не получает человек и часа наслаждений всей жизни, не вкусив до этого страдания мгновений». Как раб не будет чуждым в этом мире, если он, находясь в этом мире, находится в пути? И не сойдет он со своего коня, пока не окажется среди жителей могил. До этого ты в пути. Пока раб в этом мире, он путник. Хотя путник в образе того, кто не движется. То есть, как будто бы ты не путник, но на самом деле ты путник. То есть, это удивительно. Как будто бы ты находишься дома, вроде бы, но на самом деле ты путник. Ибн аль-Кайм поэтому дальше говорит, он говорит: «Дни наши словно в пути переходы». То есть эти дни, как будто ты движешься по дороге, ты находишься в пути. А дни – это как переходы в пути, то есть ты от одной вехи к другой движешься. Хорошо, и говорит: «Дни наши словно в пути переходы, их гонит зов смерти, летят наши годы». То есть зов смерти, потому что ты идешь к смерти, поэтому твои дни летят, ты движешься туда, к смерти. И говорит он: «И разве такое движение не диво?» Разве не удивительно такое движение? Путник на месте, а мимо несутся селения. То есть, сам ты сидишь вроде бы, а возле тебя мимо пролетают вехи, пролетают города, селения. Так ты находишься здесь в пути, то есть ты здесь путник. Это что касается трех видов чуждости, о которых сказал Ибн аль-Кайм здесь, а потом он начинает разбор уже слов самого имама аль-Гарави, рахималлаху та'аля, и говорит он: «Аль-Ихтираф, амрон юшару бихи ля-нифират, а не ля-кфа». Он говорит: чуждость – это обособленность, одиночество среди себе подобных. То есть дал определение чуждости. Обособленность, одиночество среди себе подобных. То есть есть у человека какое-то благородное качество, благородное качество, которого нет у ему подобных. И поэтому он среди них чуждый, потому что нет у него сопричастных с ним, нет подобных, или мало, если есть, то мало, поэтому это чуждость. И он говорит здесь: чуждость имеет три степени, говорит о трех видах чуждости, о трех степенях чуждости, говорит: первое, это аль-гурбату ан-ал-аутан, то есть чуждость в отношении места, то есть когда человек, он находится не в том месте, где он родился, то есть не в своих родных местах. И здесь он говорит: такой чуждой его смерть является шахада, и отмеривается ему в его могиле от места его захоронения до его родины. И судный день он будет воскрешен, собран вместе с Иса ибн Марьям, алейхиссалам. Это слова аль-Гарави. Давайте разберем их. Так вообще чуждость бывает физическая, телесного плана, физического плана. Бывает чуждость в намерениях, состоянии человека. То есть человек может быть чуждым, потому что он находится в каком-то чужом месте. Физическая чуждость. Может быть чуждость сердца, воли, намерения человека, состояния его. А может быть, оба вида чуждости у человека присутствуют. То есть он и не в своем месте, чужд в этом месте, и еще что? Своими стремлениями, намерениями, состояниями своим он чужд другим людям. Как бы то ни было, этот первый вид чуждости, чуждость человека в плане места, да, он находится в каком-то месте, где он чужд, говорит здесь имам аль-Гарави, что такой чуждый, если он умрет, то его смерть – это шахада. Указывает на какой он хадис? Указывает на хадис, который передан от Ибн Сирина, от Абу Гурейра, ради Аллаху Таля, от пророка, алейхиссалату вассалям, где сказано: «Маутуль гариб шахада». Смерть чуждого или чужестранца – это шахада. Но этот хадис, он является слабым хадисом. Хорошо, недостоверный хадис, говорит Ибн аль-Кайм, передан путями, среди которых нет достоверных путей. Алейкум ассалам. Имам Ахмад говорит: этот хадис мункар. Этот хадис является хадисом мункар. Поэтому эта часть, мы скажем, в словах аль-Гарави, нет доказательств на нее, что смерть гариба, чужестранца и так далее, что это что? Шахада. Дальше он говорит, отмеривается ему могиле от места его захоронения до его родных мест. Здесь он указывает на другой хадис. Хадис, который передан Абдулла ибн Вахба, который восходит потом к Абдулла ибн Амру, который сказал, однажды умер один человек в Медине, из тех, кто родился в Медине, пророк, алейхиссалату вассалям, совершил по нему погребальный намаз, а потом сказал, «Лейта мата фи гайри мавлиди», если бы он умер не в том месте, где он родился. Один человек сказал, почему посланник Аллаха, и он ему тогда ответил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна раджуля изамат, киса ля мин мавлиди, иля мунката асари фил джанна». Когда человек умирает, отмеривается ему от места его рождения до места его смерти в раю. То есть расширяется его могила настолько, каково расстояние от места его смерти до места его рождения, и открывается ему вход в рай. Этот хадис, шейх Аль-Бани назвал этот хадис хорошим, то есть хадис не является слабым. Хорошо. И есть другой хадис, что тоже пророк, алейхиссалям, стоял возле могилы одного человека и сказал, если бы он умер, будучи гариб, то есть будучи чуждым, чужестранцем, и сказали ему, а что здесь такое, если человек умрет в какой-то другой земле? И сказал пророк, алейхиссалям, что если он умрет не в своей земле, то будет отмерено ему, что от места, где он захоронен, до места его рождения в раю. Конечно же, речь идет о том, что если человек оказался в чужих местах, если это путешествие его, какое оно, или отправка туда, это почему? Из каких-то целей, угодных Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек оказался там из-за каких-то целей, которые являются грехом, отправился для нечестия, для греха и так далее, конечно, это сюда не входит ни в коем случае. Потом он говорит, эта часть слов имама Аль-Харави, она что? Имеет довод. Сунни имеет довод, который не является слабым. Не является слабым. Потом он говорит, что будет собран судный день с Иса алейхиссалям. Указывает тоже на хадис, который привел имам Ахмад. Приводит в своей книге от Абдулла ибн Амра, что пророк, алейхиссалям, сказал, что самые любимые для Аллаха чуждые, когда спросили, кто они, это те, которые убегают для сохранения своей религии. Они будут собраны с Иса ибн Марьям в судный день. Этот хадис является слабым. Этот хадис является слабым. Шейх Аль-Бани назвал этот хадис слабым. Итак, первая степень чуждости, о которой говорит Аль-Харави, это чуждость, касающаяся места. Да? Чуждость, касающаяся места. Вторая степень чуждости, говорит, это гурбатуль-халь, то есть чуждость состояния человека. Вот это те самые чуждые, говорит он, о которых сказано, что блаженны они. Туба лахум. Для них туба. Счастье им и блаженство им. И он говорит, это кто такие? Потом он разъясняет, что это за блаженные. Он говорит... Праведный человек в порочное время среди порочных людей. Праведный человек среди порочных людей. Или это, говорит он, алим, знающий, обладающий знанием среди невежеств. Среди невежественных людей. Либо это правдивейший среди мунафиков. Говорит он здесь чуждость состояния, не имеется в виду состояния, о которых раньше говорили, то есть в терминологии, да, которые используют аль-харави аль-халь, то есть состояние там любовь, сердце и так далее, да, какие-то состояния внутри сердца. Не это имеется в виду здесь. То есть он использует обычно халь как термин, состояние, как то, что отличается от амаль, от внешних деяний. Да? Здесь не это. Здесь не это имеет в виду он. Имеет в виду здесь под состоянием то, как держится человек религии. Как он держится сунны пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, речь идет о человеке, который знает истину, который следует истине в своих действиях и который призывает к истине. Илля ладзина аману, знает истину, те, которые веруют, то есть знает истину, вамилю салихат, и действует сообразно тому, что он знает из истины, вот авасов биль хакки, и призывает к истине, и призывает к истине. Если вы видите, шейх здесь сделал чуждых этой степени, сказал три вида. Первый вид – это праведный человек, религиозный человек среди порочных, среди грешных. Второй – это кто? Обладатель знания среди невежд, среди джухаль. Третий – человек, имеющий правдивость, имеющий ихляс, искренность среди людей лжи, людей лицемерия. То есть качества этих людей чуждых, они противоположны качествам тех, среди которых они находятся. И говорит Нуль-Каим, это наподобие то, как бывает чуждая птица среди других птиц, или какое-то животное чуждое среди других животных. Говорит он, третий вид – это правдивейший среди мунафиков, среди лицемеров. Правдивейший сиддик – это кто? Правдивейший – это тот, кто сам предельно правдив в своих словах и своих действиях. Раз. Тот, который подтверждает истину своими словами и своими действиями. Хорошо, это правдивейший, который сам правдив в словах и делах своих. И тот, который подтверждает истину, верит в истину. Это выражается в его словах и его деяниях. И все его силы, они устремлены на покорность Аллаха Субхану ва Тааля, подчинение его посланнику. В отличие от мунафика, в отличие от лицемера, у которого то, что снаружи, противоположно тому, что у него внутри. У которого слова его не таковы, как его действия. Это вторая степень, о которой говорит здесь Аль-Гарави. И потом он говорит, третья степень чуждости – это чуждость стремления и помыслов. Это, говорит, чуждость поиска истины. Это чуждость обладающего познанием. Потому что познавший, говорит он в своем свидетельстве чужд. И чуждость познавшего, говорит он, это чуждость в чуждости, чуждость чуждости. Потому что он чужд, он чужой среди жителей земли, хорошо, среди жителей земли, среди приверженцев земного, приверженцев ахира. Это слова Аль-Гарави. Это степень выше предыдущей степени. Первая степень это была чуждость какая? Физического плана, человек не в своем месте находится. Вторая это была чуждость действий человека, состояния человека. А это третье, это чуждость помыслов, устремлений человека. Потому что устремление человека, у которого не просто есть знание, а у которого знание уже проникло глубоко в сердце, для которого то, что он знает из религии, это стало для него очевидным. Это человек, который достиг состояния ихсана, который поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Его устремления, его помыслы, они все вокруг того, что он познал. Такой человек, конечно, он чуждый, даже, говорит, чуждый среди людей ахира. Среди людей ахира. Потому что люди делятся на людей ахира, людей вечной жизни и людей дунья, людей земной жизни. Так даже среди людей ахира он чужд, говорит он. Уже не говоря уже о приверженцев дунья. Также он чужд среди приверженцев ахира, как приверженцы ахира чужды среди приверженцев дунья. Говорит он. Свидетельство, которое у него есть, оно чуждо, говорит он. В своем свидетельстве он чужд. О чем идет речь? Свидетельство в сердце этого человека. Близость к Аллаху Субхану Тааля, то, что он чувствует. Радость Аллаху Субхану Тааля. Сильное стремление, тоска по встрече с Аллахом Субхану Тааля. Радость Аллаху. Это в его сердце. Потом это же свидетельство в его внешних деяниях, да, и состояниях. Это свидетельство, то есть внешнего деяния подтверждает то, что у него там, в сердце. Все это чуждо для других. И то знание, которое есть у него, то деяние, которое есть у него, то состояние, которое есть у него, это чуждо для тех людей, которые не попробовали вкус этого. Те, кто не испытал этого, не вкусил сладость этого, они не поймут его. Он, говорит Ибн аль-Кайим, в одном состоянии, в одной долине, а не в другой долине. И говорит Аль-Гарави, чуждость этого познавшего, это чуждость чуждости. То есть это человек среди подобных себе чувствует себя чуждым. То есть это чуждость познания, гурбатуль маарифа, говорит он, между ним и ему подобными уже остается совсем мало чего общего. То есть люди, они в одном положении, он в другом положении. Говорит он, праведные салихун, праведные они чужды среди людей. А захидун, те, которые воздержаны в отношении мирского, аскетичны в отношении мирского, воздержаны в отношении мирского. Если праведные чужды среди людей, то эти захиды, эти воздержанные в отношении мирского, они чужды среди праведных. А познавшие религию истинным знанием, знанием сердца, они чужды среди захидов, среди воздержанных в отношении мирского. Поэтому, говорит он гариб этого мира и гариб мира вечного. Чужды этого мира и чужды мира вечного. Приверженцы этого мира не признают его, потому что он вообще не из них. Абсолютно не из них. приверженцы ахира, то есть те, кто выполняет ибадаты, альхамдулилля, те, которые проявляют зухд, тоже для них чужд, потому что его положение уже не то положение, в котором они, это положение выше. Потому что его гимма, его помыслы уже связаны не только с айбада. Айбада он продолжает, несомненно, выполнять это неукоснительно, но они устремлены полностью к маабуду. То есть тому, кому он поклоняется и ради кого он совершает свои деяния поклонения. Это что касается состояния аль-гурба. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.